Аннетта шутила, чтобы не унывать. Лежа неподвижно под одеялом, боясь разбудить неосторожным движением уснувшую боль, она слушала веселый шум улицы, врывавшийся в открытое окно, блуждала зачарованным взглядом по белым балюстрадам, по острогалам и по мраморному лесу собора, который подымал выше городских крыш в прозрачной солнечной дымке свои изящные короткие стрелки. Кружившая стая голубей словно нимбом венчала его. Время шло, но Аннетта не считала часов, не чувствовала себя одинокой. Одобряя молодой эгоизм детей, она взяла за путеводитель по Милану, надеясь, что хоть отчасти заменит ей прогулку по городу. Так за чтением она незаметно и уснула. Шаги в коридоре, властный стук в дверь, Аннетта вздрогнула. «Должно быть, уже около пяти. Войдите», — сказала Аннетта. Вошел один, затем другой, третий. Три мордастых субъекта с синими после бритья щеками вошли в комнату, бросая по сторонам свирепые и простодушные взгляды. По ухваткам опереточных Яго Аннетта сразу узнала полицейских. Они привели под конвоем Марка и Асю. А в коридоре слышался топот солдатских сапог. Это спешил на подмогу четвертый полицейский пес. Марк, бледный как полотно, весь сжался от гнева. Он протестовал против вторжения. Его голос звучал глухо. Чувствовал, что он с трудом удерживается от крика. Невозмутимо спокойная Ася бросила на Аннетту из-за спины своих стражей быстрый лукавый взгляд. Не вдаваясь в объяснение, двое полицейских начали копаться в чемоданах и вещах. Третий бесцеремонно уселся за письменный стол Аннетты и принялся строчить протокол. Через минуту ее комната и соседняя комната, которую занимала молодая чета, были завалены разбросанной одеждой. Грубые лапищи рылись в Асиных рубашках. Марк топтался на месте, стараясь подавить свою ярость. Ася уселась на стул, скрестила ноги, закурила сигарету и презрительно оглядывала ярых охотников. Она посоветовала полицейскому комиссару записать название магазина, где она покупает свои штанишки. Спокойствие Аннетты, мерившей полицейских равнодушным взглядом, вызывающее поведение молодой курильщицы, задели их за живое. Они заявили, что необходимо обыскать постель больной. Марк встал перед постелью матери и поклялся, что не допустит этого. Аннетта отстранила его и обратилась к полицейским. «Пожалуйста, господа, я не возражаю. Можете оправить мою постель». Опираясь на плечо Аси, Аннетта, с трудом волоча негнущиеся ноги, добралась до письменного стола, за которым сидел полицейский комиссар, и протянула руку к телефонной трубке. Но тот быстро отставил аппарат. «Чудесно», — сказала Аннетта таким тоном, словно обращалась к швейцару. «Позвоните тогда сами в банк Адидже и Пьяве и передайте, что госпожа Ривьер хочет поговорить с директором Леоном Дзара». Полицейский удивленно переспросил. «Сеньора комендатора? А зачем?» «Я хочу, чтобы он присутствовал при обыске», — ответила Аннетта. «Вы знаете сеньора комендатора?» «Спросите об этом его самого». Полицейские растерянно переглянулись. Двое подручных комиссара, уже взявшиеся было за уголки матраса, застыли на месте и взглядом попросили у начальника дальнейших указаний. Наконец комиссар решился позвонить. Услышав в трубке золотой голос, имя Дзара уже давно упоминалось с аппетитом «золотой», самого комендатора, комиссар так расплылся в умильной улыбке. Он питал величайшее уважение к финансовому владыке. Каждый знал, что Дзар один из столпов режима. Пусть дучи становятся благодаря кулаку или гению, поддерживают таких дучей деньги, а без денег им каюк. Но заискивающая улыбка, выражавшая безграничную преданность, от которой млел полицейский комиссар, вдруг уступила место растерянной гримасе. Он назвал имя госпожи Ривьер и услышал в ответ сначала радостное восклицание, а потом негодующий окрик. Начался бурный диалог. Комиссар смущенно старался объяснить положение вещей, а невидимый комендатор метал грома и молнии. Комиссар спорил, извинялся, отступал. Обе женщины и Марк молчали, стараясь по возможности понять, о чем идет речь. Слушая раскаты голоса, который глухо изрыгала трубка, и неуклюжие заверения комиссара, позволявшие догадываться, что полиция сама попалась в расставленную ею западню и, желая поправить свой первый промах, совершила второй. Не сумела ничего обнаружить, что дало бы законный повод к аресту. А разнос все продолжался. Окончательно подавленный комиссар отвечал теперь только почтительным междометиями. Аннетта взяла у него из рук трубку, он поспешно пододвинул аппарат, и извинилась перед банкиром за то, что его побеспокоили по такому нелепому поводу. Она поблагодарила Дзара, приняла его приглашение побывать у них, когда будет в Риме, и, пожалев неловких исполнителей, с тревогой внимавших разговоров, заявил, что инцидент исчерпан. Комиссар поспешил подтвердить ее слова и, повесив трубку, рассыпался в многословных извинениях. Он приказал своим подручным уложить в чемоданы выброшенные оттуда вещи, но Ася решила, что незачем полицейским вторично хватать потными ручищами ее белье, и избавила непрошенных помощников от труда.